Вообще-то ты прав. С какой целью ты сблизился со мной? В день, когда я пришел к тебе в бар, я ни в чем тебе не солгал. Я на самом деле не знал. Все так и было, как я тебе сказал. Ты мне веришь? Верю. Иначе ты бы не назвался своим именем Сиро Асаи. Я не знал во время твоего первого телефонного звонка, когда ты предупредил меня, чтобы я прикрыл офис. Я понял, только посмотрев по телевизору о происшествии 71-го года. И сказал тебе, что видел тот сюжет. Когда мы встречались в отеле в Йокогаме, я, конечно, кое-что скрыл от тебя, но я ни в чем тебе не солгал. Только слишком разоткровенничался. Я не собирался рассказывать тебе про кланы наркоту. Видно, ты чем-то задел меня за живое. Хочешь — верь, хочешь — нет. «Верю», — еще раз сказал я. «Но твой интерес, в какой бы форме он ни проявлялся, покончить с этим делом. Почему же ты ничего не предпринимаешь?» Асаи пожал плечами и сказал. «Со временем люди меняются», — он говорил будто сам собой. «У меня сложились теплые отношения с покойным главой еще с тех пор, когда я работал с Искарем. Дядюшка испытывал противоречивые чувства. Даже был благодарен этому Кувану за то, что тот спас жизнь его сыну. С другой стороны, сочувствовал Йосидзаки. Он и со мной сблизился из-за этого случая, потому что я жил с женщиной, чей муж погиб во время того взрыва. Он говорил, мы для него как дети. Именно поэтому меня и позвали в клан Игути после того, как я ушел из полиции. Вот почему я хотел выяснить, что тогда произошло на самом деле. К тому же у меня были интересы к твоей персоне. Мне хотелось узнать, как сложилась жизнь талантливого боксера. Вот, собственно, и все. Такое у меня возникло желание. Когда я работал в полиции, я достал старые материалы по делу и еще раз изучил их. Они сильно отличались от того, что говорилось в официальных заявлениях. Поэтому, когда ты сказал, что не собирался никого убивать, я решил, как и говорил тебе по телефону, просто ответить на вопросы. Конечно, кое-чего я не знал. Но из разговоров с тобой все прояснилось. Я узнал все, что хотел. Да и Кувану умер. Я долго смотрел на Асаи. Мне вспомнились его слова. «Не хочу забывать, что я поганый якудза». «Точно. Со временем люди меняются. Но эти слова меньше всего подходили тому, кто их произнес». «Почему ты пошел против молодого главы клана?» — спросил я. «Хочешь, скажу?» Мотидзуки тоже изменился. «Может быть, в этом дело? Перешел на сторону тех, кто поставляет дурь. Связан с подпольными поставщиками, сотрудничающими с кланом. Ты хочешь вытащить своего Шурина из наркобизнеса. Наверное, и у главы клана ты спрашивал о нем». «Можешь не отвечать. Только зачем надо было разыгрывать этот спектакль? Разве не Мотидзуки был одним из тех парней, что преследовали нас на мотоцикле?» Асаи покачал головой. «Вот в этом ты не прав. Я с Мики против тебя ничего не задумывал. Когда ты мне рассказал про него, я удивился. И про его отношения с полицией я ничего не знал. Ведь это он упомянул о твоей привычке выпивать в парке, а я не заметил ничего подозрительного». «Значит, эту комедию с нападением придумал не ты?» «Комедия это была или нет, не знаю, но я к ней не имею никакого отношения. Вообще-то я и об этом спросил молодого босса. Он не ответил ни да, ни нет. Значит, да. Дело рук молодых парней, действовавших по его приказу». «Понятно. Но, похоже, Мотидзуки задумал мне отомстить». «Может, и так. За мою жену, его старшую сестру. Вполне вероятно.